Приветствую вас. Для нашего назидания почитаем Евангелие от Иоанна, 18 глава, со 2 по 9 стих. «Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда взял отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев и приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус, же зная все, что с ним будет, вышел им навстречу и сказал: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». События эти все разворачиваются возле Иерусалима, в Гефсиманском саду. В Гефсиманском саду Иисус Христос часто собирался со своими учениками. Конечно, Иуда знал это место. И когда дьявол вложил в сердце Иуде предать Иисуса, Иуда знал, где найти его. Задается вопрос: почему Иуде сатана вложил? Ответ мы находим. Иоанна, 14 глава, с 4 по 6 стих. «Тогда один из учеников его, Иуда, Симон Искариот, который хотел предать его, сказал: для чего бы нам продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же это он не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Это как бы так, казначей был. И временами он приворовывал немножко, потому что никто не знал, сколько туда опускают, в этот ящик. Иуда предал Иисуса, движимый любовью к деньгам. Еще одно место нам показывает это. Матфея 26, 14, 16. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: „Что вы дадите мне, если я предам его?“ Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его». Иуда был обычный человек, но страдал распространенным таким недугом, как, можно сказать, грехом, как серебролюбие. Этим и воспользовался сатана. Иоанна, 13 глава, 27 стих. «После сего куска вошел в него сатана. И тогда Иисус сказал ему: „Что делаешь, делай скорее“». Иуда вступил в сговор с первосвященниками, которые искали убить Иисуса. Луки, 22 глава, с 4 по 6 стих. «И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как предать его. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его не при народе. Иисус Христос очень хорошо все знал, что с ним будет. И когда Иуда с воинами и служителями пришел в Гефсиманский сад, Иисус Христос, зная все вот это, выходит им навстречу и, конечно, застает их врасплох. И тут же задает им вопрос. В 4 стихе мы читаем. «Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал ему, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю». В этом коротком слове «это я» Иисус Христос являет им свою божественную славу, величие Бога в себе. И от этого они падают в ужас, отступают назад и падают в ужас. Иисус Христос задает им второй раз вопрос. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал им, и я сказал вам, это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Иисус Христос в этом последнем стихе «Я не погубил никого» исполняет свое обещание, которое обещает в молитве. Когда он молился в 17 главе, в 12 стихе, он просил у Бога, говорил, «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание». Иисус в точности исполняет свое обещание и сохраняет их. Итак, эта краткая история показывает нам то, что сребролюбие привело Иуду к предательству. Если мы позволяем греху пребывать и преобладать в нашем сердце, то этим мы предаем Иисуса Христа, потому что мы обещали Ему служить доброй и верной совестью. Так поступил человек, так поступают люди. Но Иисус Христос поступает по-другому. Он верен своим обещаниям. Он обещал сохранить учеников, Он их и сохранил. И в 17 главе, в 20 стихе мы видим, что Иисус Христос молил Отца не только об учениках, об и нас, верующих. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их. Итак, не будем допускать, чтобы грех обладал нашим сердцем, дабы нам не стать предателями. Но будем помнить, как Христос сохранил учеников, Он сохранит и нас, верующих в Него. Аминь.